Люди здесь беззащитны и слабы, среди них нет достаточно могущественных магов, которые могли бы помешать охоте. Возможно, так будет немного скучно, но это проблемы будущего. А сейчас остается только разместиться здесь, выбрать подходящее место для ковена и дальше наслаждаться вкусной пищей. И вот, первая часть плана выполнена, а Гарсиан оказался недалеко от Архангельска, вместе со своими детьми. Наконец-то они могут действовать, и первым делом глава ковена решил легализоваться в этом мире и стране. Гарсиан уже не в первый раз ведет большую охоту и имеет в этом обширный опыт. Он сам смог понять, что варварские методы никогда ни к чему хорошему не приведут. Да, ради развлечения можно напасть на деревеньку и вырезать все население. Шутки ради можно даже оставить пару выживших, чтобы они потом рассказывали страшные истории другим людям и те в ужасе бегали с вилами по лесам в поиске ужасных вампиров. Но это так, забавы. В городе, а особенно в крупном, надо действовать совершенно по-другому. Куда проще получить все необходимые документы, а сесть здесь и поставить на поток доставку свежей крови. Таким образом можно будет выбирать сорта крови, употреблять лишь самую чистую и насыщенную энергией, и для этого не придется даже сражаться. Носители крови будут сами приходить и располагаться на жертвенном ложе. Собственно, в своем успехе старший вампир был полностью уверен, ведь ему подвернулось идеальное место. Кто бы мог подумать, что местные людишки построят что-то настолько соответствующее запросам вампирского ковена. Отель «Оплот» действительно идеально подходил для всех поставленных задач. Здесь можно комфортно расположиться всем семейством и даже пристроить свою прислугу, состоящую из вампиров более низкого порядка. Сюда всегда будут приходить обеспеченные люди, среди которых обязательно встретятся и одаренные. А ведь кровь одаренных куда вкуснее, и она необходима для развития молодых вампиров. Идеальное сочетание, и не воспользоваться этим было бы глупо. Надо только зайти в этот отель, закрыть за собой двери и вырезать всех, кто рискнет оказать сопротивление. А переоформить собственность потом не составит труда. Когда владелец окажется в руках Гарсиана, заставить его поставить пару подписей – дело 15 минут, не более. Никто из людей не сможет устоять перед невероятной мощью древнего вампира, пусть он будет хоть сильнейшим человеком в этой стране. Потом персонал будет заменен на верных слуг ковена, а гости станут изредка пропадать. Никто не заметит этого, а если что, всегда можно поделиться золотом с местной стражей. Вампиры часто так делают, а денег на взятки у них всегда предостаточно. Несколько дней ушло на подготовку штурма, ведь заходить сразу и в наглую было бы слишком шумно. Лучше захватить отель так, что никто и не заметит, в таком случае не придется заново искать постояльцев. И вот, 400 вампиров заняли свои позиции вокруг этой крепости посреди города и только ждут приказа от своего главы. Почему так много сил? Лучше сделать все быстро и уже на следующий день снова открыть двери оплота и начать принимать гостей. За ночь надо успеть прибраться, ведь нынешних постояльцев придется убить. Но кто заметит такую мелочь? Они ведь и глазом моргнуть не успеют, когда оплот уже будет захвачен. 400 вампиров – это невероятно грозная сила. Никакое воинство не сможет ничего сделать с таким отрядом, ведь они не знают усталости и ран им не нанести обычным оружием. А если все-таки найдется достаточно сильный воин, что сможет пробить своим клинком прочный покров вампира, то это тоже никак не поможет. Ведь во время боя кровь повсюду, и с ее помощью можно практически мгновенно залечить любые раны. Так что Гарсиан понимал, что это будет легкая прогулка и спокойно вошел через главный вход, совершенно ни от кого не скрываясь. Все его окружение, да и он сам, были одеты в пышные наряды старой аристократии, на всех встречных они бросали надменные взгляды, а охрана и вовсе совершенно не интересовала вампиров. «Вы здесь управляющий?» Гарсиан подошел к мужчине в строгом костюме с бабочкой. «Нет, я просто начальник смены», — замялся тот, «но если наши дорогие гости чего-то желают, то я с радостью». «Неважно», — выставил вперед руку вампир, «в любом случае, отель закрывается, теперь он принадлежит нам». В холле воцарилась тишина и служащие с удивлением уставились на делегацию вампиров. Менеджеры, уборщики, швейцар, пара охранников. Все они стояли и молчали, пытаясь осознать услышанное, а затем в один голос расхохотались. Гарсиан никак не ожидал такой реакции и потому на несколько секунд впал в ступор. Но стоило ему прийти в себя, как он сразу отдал приказ убить здесь всех. Изначально вампиры собирались оставить тех, кто не будет оказывать сопротивление, но теперь все, никто не получит шанса на спасение. Но кто бы мог подумать, что легкий захват обычного отеля посредине самого крупного города может пойти не по плану. Гарсиан за свою долгую жизнь повидал немало и сталкивался со многими опасностями. Вот только происходящее здесь повергло его в настоящий шок. Как минимум, такого унижения, такой боли и обиды вампиры не испытывали никогда. Великий Асгильдер, мастер парных клинков и маг крови, никогда в своей жизни не знал поражения, особенно в ближнем бою. Но уборщица, как оказалось, не знала об этом и, взяв швабру, разломала вампира напополам. А старому вампиру, что когда-то был учителем самого Гарсиана и всегда всех называл криворукими, официант сломал эти самые руки в 5 местах. Причем официант просто нес кому-то вино, и после стремительной схватки понес вино дальше. Глава 19. Впервые за долгое время у штатной бригады магов земли образовалось немного свободного времени, и они решили заглянуть к своим коллегам, посмотреть, как молодые маги справляются с непомерными нагрузками и проявить солидарность, как-то поддержать подрастающих строителей в их нелегком деле. Возможно, дать пару-тройку советов, а то и вовсе выполнить какую-нибудь небольшую часть работы за них. Джованни с товарищами понимал, насколько поначалу тяжело работать на графа, но также он имел представление, насколько тяжелее становится дальше. Благо хоть с законным отпуском не обманул. Теперь отдыхать получается гораздо чаще, и отдых в основном заключается в том, что маги строят что-нибудь не на заказ, а для души. У каждого уже давно есть свое имение, особняки, обширные земли. Все это надо облагораживать, застраивать, развивать, и маги с большим удовольствием занимаются этим. Но сегодня они решили посмотреть, как обстоят дела в Академии магов, а заодно обсудить с преподавателями чертежи одного нового совместного проекта. Пусть сегодня выходной, но если уж решили наведаться сюда, почему бы не сделать два дела сразу? Вот только стоило им выйти из портала в главном холле Академии, как маги Земли увидели кучку грустных учеников. Сидят, бедные, молчат, и по очереди тяжело вздыхают. «Ребята, вы чего?» – подошел к ним Джованни. «Что случилось?» – Булатов обреченно проговорил один из них, и маги сразу поняли, в чем кроется проблема. «Да, одного этого слова достаточно, чтобы прочувствовать всю ту боль переработок и плотного графика. Понимаем», вздохнули маги и присели рядом с учениками на каменные лавки с подогревом. «Гнида та еще, уж нам-то это известно». В ответ ученики промолчали, да и что тут сказать, все и так ясно, вариантов не сказать, чтобы много. «Да, Булатов и нас уже достал», вздохнул Джованни и похлопал первого попавшегося ученика по плечу. «Но вы держитесь, ребята, на самом деле, сейчас только кажется, что все плохо, но со временем начнете привыкать, а потом может даже отпуск даст, кто ж знает, может быть даже раз в полгода», попытался приободрить их архимаг, вот только ученики в ответ расплакались. Опытные маги переглянулись между собой и без слов поняли, что Булатов окончательно спятил. Как можно так загонять бедных учеников? Они же совсем молоды, и им только предстоит набраться знаний. Зачем вот так сразу отбивать желание работать? У них ведь только формируется представление о профессии, и какое оно будет после такого нанимателя, как Булатов? Да они бросят заниматься магией сразу, как только закончат академию. Пойдут, например, в землепашцы или перепрофилируются в артефакторику. Хотя нет, они видели, в каком состоянии постоянно находится Вилсон. Под глазами мешки, сам он какой-то дерганый, вечно злой. Нет, вряд ли они выберут артефакторику, скорее, пойдут работать сборщиками подземных грибов. А что, лазаешь по пещерам, там тебя никто не контролирует, и всегда можно сказать, что в этот раз грибов не нашлось. Ладно вам, ребята, чего вы? Торин отпил немного вина и машинально протянул бутылку молодым, но ее вовремя перехватил Людвиг и тоже сделал небольшой глоток. На самом деле, все не так плохо, Людвиг усмехнулся. «Все гораздо лучше», – перебил его Джованни, поняв, что хочет сказать его товарищ. «Например, иногда Булатов может уехать по делам и тупо забыть про стройку. Тогда появляется 2, а то и 3 внеплановых выходных дня. Только вы об этом никому не говорите, хорошо?» Архимаг открыл ученикам страшную тайну, которую до этого не рассказывал никому. «А то вдруг Булатов узнает об этом и перестанет забывать про строительство». Вот только и эта новость не смогла успокоить учеников, так что они разрыдались пуще прежнего. Но маги не сдавались и продолжили попытки успокоить бедолаг, правда, те рыдали все громче и громче. А хотите, мы вас к себе в подмастерье запишем, там тоже тяжело, но мы же не такие звери, как Булатов, стабильно даем один выходной день в неделю», — предложил Джованни, а двое его товарищей с удивлением на него посмотрели, ведь раньше подмастерья работали даже чуть больше, чем сами маги. Впрочем, им было слишком жалко ребят, потому спорить они не стали. С непривычки далеко не каждый может работать в таком авральном режиме. Те ничего не ответили и лишь продолжили рыдать, и магам было бесконечно жаль этих бедолаг, но внимание их привлекло какое-то собрание. В дальнем конце просторного холла стали толпиться учителя и другие ученики. Они явно были чем-то возмущены, и на фоне этого у них даже появился оратор. Он встал за каменную трибуну и вещал что-то, а остальные его поддерживали громкими криками. «В общем, я придумал, как нам решить нашу проблему с Булатовым», — грозно прокричал оратор, и маги сразу прислушались. Они-то понимали, что с Булатовым ничего не сделать, и потому начали готовить аргументы, чтобы переубедить местных. «Давайте воздвигнем статую Михаила и напишем лучшему ректору за всю историю Академии, и тогда он обязательно вспомнит про нас. Да, он точно даст нам больше работы», — закричала в ответ толпа. «Ура! Работа! Работа!» И тут маги поняли, почему грустили те студенты. Причина их грусти не в том, что они устают от работы. Наоборот, они хотят получить как можно больше проектов и трудиться, не покладая рук, без выходных и обеденных перерывов. «Ну все», — заключил Джованни, — «сломал их Булатов. Или они пересидели под землей и свихнулись самостоятельно», — предположил Людвиг. «А может, тогда мы их спасем и подкинем им работы», — задумчиво проговорил Торин. «У нас на очереди немало проектов, и один сложнее другого. Если они так хотят, пусть пашут там круглыми сутками, а мы хоть нормально отдохнем». Остальные довольно загалдели и стали вспоминать, какие еще постройки стоят в очереди. Где-то надо закончить с облицовкой, другие объекты пока на стадии планирования, третьи вроде начали строить и поставили прочный фундамент, но затем отвлеклись и забыли. «Я вот всей душой хотел бы отдать все эти проекты», — вздохнул Джованни. «Но если они полностью нас заменят и сделают всю работу, то зачем мы тогда будем нужны?» «И то верно», — нахмурились маги. «Работать они устали, и вообще, не хотят слышать ничего о магии, строительстве и всем, что с этим связано. Вот только, если на секунду забыть про усталость и все сложности, то можно вспомнить о том, какие бонусы дает работа на род Булатовых. Просто маги Земли не обращают внимания на все эти плюсы, тогда как лишаться их совсем не хотелось бы. У Джованни, например, есть свой яхт-клуб, причем такой, о котором некоторые даже крупные аристократы могут лишь мечтать, или Торин, как он будет жить без своей фермы розовых лошадок, и это не говоря уже про Людвига. Армия неизвестного врага сразу рванула в бой, и что действительно странно, у них нет ни единого осадного орудия. Скорее всего, кто-то призвал несколько армий в спешке, а может и вовсе, они думали, что я перенесусь без замка. Ладно, это все пустые догадки. Да и осадные орудия никак не помогли бы этим бедолагам, у них все равно нет ни единого шанса. Мы с Билмаром разместились в уютной тесной комнатушке где-то в дальнем крыле замка на верхних этажах. Из небольшого окошка открывается прекрасный вид на ревущее сражение, а вся стена увешана техномагическими экранами. Сейчас на них выведено изображение с многочисленных камер наружного наблюдения, и потому нам не надо даже выходить на улицу. Самые зрелищные моменты можно смотреть спокойно, сидя в удобном кресле и поедая параллельно сладкие ватрушки. Не зря же я целый мешок сюда принес. О, Билмар ткнул пальцем в один из экранов. Смотри, один из элитных отрядов прорывается в главный зал. Расхохотался он. И действительно, группа из 10 сильных одаренных и 3 магов уровнем не ниже магистра рвались вперед сквозь толпы мертвецов. Их пытались задержать, но без особого усердия. Да и как таких остановить? Сметая все на своем пути и выбрасывая десятки мощнейших артефактов, они прорубали себе путь и мчались вперед на невероятной скорости. «Не, ну молодцы же», — кивнул я. «И правда, как не похвалить таких старательных людей? Подготовились они отлично и продумали практически все. Одного только никак не могу понять, а почему все так уверены, что мы должны сидеть именно в главном зале? Вот хоть убей, не понимаю», — хохотнул Билмар. «Там же не так удобно чай гонять, а вот костяным драконам там комфортно, потому я их туда и заселил. Да и рыцари смерти там прекрасно себя чувствуют, именно в главном зале для них больше пространства и свободы. Ну ничего, сейчас прорвутся. Запас артефактов у них на дорогу в один конец, помотал я головой. По их решимости сразу понятно, что они уверены в успехе. Осталось только пробиться в этот зал и прикончить главного некроманта. Даже немного грустно смотреть на этих бедолаг. Благо, на других экранах тоже происходит много чего интересного. Например, с восточной стороны на стену забрался отряд охотников на нежить. Как я понял, что это именно они? Да тут все просто. Я охотник на нежить, зарычал крупный мужик в сверкающих латах. Вы моя добыча. Возможно, он сообщил бы еще что-то интересное, но ему откусили половину туловища. Почему не сработала защита? Его доспехи должны были выжечь всю некротику. Воскликнули другие некроборцы, вот только их тоже сожрали буквально за пару минут. Вот просил же поаккуратнее с трупами, помотал головой Билмар. И чего мне теперь лепить из этих ошметков? Да ладно тебе, забавно же, усмехнулся я. Они так уверены, что их защита должна тут работать, посмотрел на наполненные энергией сферы. А там даже процента не потратилось. И ведь не видит, что нежить здесь под допингом. Ладно, возможно, они и правда не могут оценить объем подпитки нежити. Для этого надо уметь видеть энергетические нити и измерять скорость потока. Это сложное искусство, и на такое способен далеко не каждый маг. Но ведь в нашем случае заметить это куда проще. Вон, самый обычный скелет взял в руки колотушку, подбежал к рыцарю в сверкающих доспехах, и одним ударом выбил его из седла, а затем еще парой ударов сбил шлем, но немного перестарался и шлем улетел с головой. И ведь как этот рыцарь кричал на всю округу, что это невозможно, что он победитель 31 турнира и никакой скелет не выбьет его из седла. Мол, даже дракон на такое не способен. В общем, забавно наблюдать за происходящим на экранах. Кто-то мог бы посочувствовать солдатам, которых отправили на такую изощренную казнь, но ведь они защищают тех, кто пытается разрушить сразу два мира. Это не сопряжение, где все проходит относительно бескровно. Нет, в итоге, если не остановить их, жертвами станут все жители двух миров, и умирать они будут не самой легкой смертью. Будет всемирный голод, эпидемии, в страхе люди будут грызть друг другу глотки в погоне за истощенными ресурсами планеты и последними местами, где еще можно хоть как-то существовать, а в итоге останется два полностью мертвых и заброшенных мира. И что, разве стоит жалеть тех, кто ради сиюминутной выгоды готов способствовать этому? Потому мы сидим тут с Билмаром и смеемся, спокойно попивая чайкой, закусывая сладкими булочками. Не бывать этому, никто не утащит нашу энергию, как бы этого им не хотелось. Я за этим прослежу лично. Даже не знаю, с чем можно сравнить этот штурм. Сотни тысяч воинов бегут прямо в огромную некротическую ловушку, которую их хозяева непонятно зачем притащили сюда. Они-то думали, что это просто какой-то замок, но нет, мы это строение готовили заранее. Здесь работали артефакторы, совместно с магами земли, все стены пропитаны магией и исчерчены рунами, а в центре расположен узел питания, состоящий аж из трех сфер энергии. Стоит ли напоминать, что 20 таких сфер смогли полностью истощить один из магистральных энергетических потоков целого мира. И вот, сидим мы с Билмаром, делимся друг с другом впечатлениями о тех или иных родах иномирных войск, но как-то быстро эти самые войска заканчиваются. Казалось бы, еще недавно легионы тянулись до самого горизонта, а теперь уже видно, где заканчивается вся эта толпа. Несколько отрядов вообще решили развернуться и пересмотреть свои контракты. Скорее всего, это были наемники, и они поняли, что оплата их труда явно была занижена, ведь их не предупредили, что тут придется драться с неуязвимыми мертвецами. И мало того, что на поражение одного скелета требуется десяток рыцарей, так павшие воины практически сразу встают, разворачиваются и дерутся уже со своими. В общем, замок с легкостью перемалывает все их силы, и с каждой минутой армия защитников становится только больше. Это как с орехами, чем больше ешь, тем больше остается. Так и тут, чем больше ты отправишь солдат на штурм, тем меньше у тебя останется солдат и больше появляется проблем. Что действительно удобно, так это комплектация новых защитников. Они поднимаются уже готовые к бою, с оружием в руках и доспехами на теле. Некоторые даже артефактами могут похвастаться и с радостью используют их против врага. Михаил, тут такое дело. Билмар резко напрягся и посмотрел на меня. Кажется, нас снова вырывают из пространства. Не-не-не, замотал я головой. Тут весело. На этот раз нам никуда не надо, но я не могу их сдерживать. Это невероятная сила!» — воскликнул некромант, и лицо его покрылось потом, а на лбу вздулись вены от натуги. «Ой, такая прям невероятная!» Я лениво поднялся с кресла, доел ватрушку и положил руку на стену замка, соединившись с одним из магических проводников. «Ну да, правда, кто-то очень хочет убрать этот замок подальше отсюда», влил свою энергию, чтобы запутать врага, и взял системы замка под свой контроль. «Теперь пусть попытаются, но нам не хватит мощи», просипел Билмор. «Они нас перенесут». «Да», усмехнулся я и подбросил в воздух заполненную сферу энергии. «Хочешь прикол? Смотри в окно. Тайная ложа истины. В то же время, секретная организация «Истина» посвятила свое существование служению высшим. Возможно, именно поэтому у этой организации столько ресурсов и возможностей, и это при том, что практически никто не знает о ее существовании. Тайная ложа истины расположилась высоко в горах, даже выше облаков. Представляет оно собой несколько величественных строений и просторную площадку, испещренную магическими символами. И сейчас на балконе с видом на эту площадку сидели архимаги, основатели этой организации по совместительству сильнейшие личности этого мира. По крайней мере, они в этом уверены, ведь никого сильнее пока не встречали, если не брать в расчет высших. Они и есть настоящая власть этого мира. Императоры, короли и султаны – это лишь пешки в большой серьезной игре, о которой они даже не подозревают. Но кто возразит истине? Это совершенно другой уровень сил, и даже с одним представителем этой организации вряд ли справится целое королевство. Не говоря уже о том, когда за дело возьмется карательный отдел. Сейчас же архимаги разместились на балконе и, попивая вино, смотрели на круг переноса. По краям этого каменного диска разместились 100 учеников-архимагов, каждый из которых был не ниже уровня магистра. В данный момент ученики используют сложнейшие древние заклинания, и в этом им помогает сам круг. Он подпитывает их энергией, направляет ее и упрощает активацию, а заодно значительно усиливает эффект. Только так можно переместить целый замок на значительное расстояние. Причем разрушить его таким образом не выйдет, у заклинания есть ограничения и часть замка не перенести, либо целиком, либо никак. Это уже второй перенос за сегодня, и главы истины были удивлены тем, что жертва смогла устоять против объединенной армии так называемых карманных императоров, правителей довольно крупных стран, которые полностью подчиняются воле организации в надежде на их покровительство. Раньше такая тактика неизменно проводила к успеху. Перенести своего врага в поле, где уже стоит готовая армия, и можно даже не переживать о результате. Но ведь истина, это не просто какое-то сборище магов-недоучек, и потому у них всегда есть запасной план. Лучше бы враг принял свою неминуемую смерть в бою с той армией. Но раз он посмел выстоять, значит, его ждет тяжелая участь, и то место, куда вскоре его перенесут, очень ему не понравится. «О, в этот раз они решили сопротивляться», усмехнулся старик и сделал небольшой глоток белого вина. «А я уже думал, что они сдались, но так даже лучше», второй тоже усмехнулся. «Хотелось бы посмотреть на их лица, когда они осознают могущество этого заклинания». Чпук, раздался приглушенный звук, и в один миг круг переноса, вместе с сотней учеников, просто исчез, а на его месте появилась горстка скелетов с мечами и копьями. Протянул один из архимагов. «А мы ведь так и планировали». «Да, глава 20, я же говорил, что будет весело», расхохотался я, продолжая отбивать атаки сотни магов. Не знаю почему, но они решили сконцентрироваться именно на мне. Подумали, наверное, что сражаться с лекарем куда приятнее, чем с некромантом. Тем более, Билмар сразу призвал некротических туманных стражей, и сейчас они зависли в воздухе у него за спиной. Висят, держат в лапах страшные косы, и все. Не проявляют по отношению к гостям никакой агрессии, а гости все равно почему-то боятся и даже не смотрят в сторону Билмара. Так что он продолжил спокойно попивать чай, зато мне досталось все веселье. «Еще бы, 100 магистров разом. Ну давай, разомнись хотя бы», — возмутился я. «А то совсем драться разучишься, так и будешь везде своих слуг посылать. Так ты же сам сказал, что убивать нельзя», — грустно вздохнул некромант. «А я не умею так, у меня, на минуточку, некротические силы. А они подразумевают смерти никак не легкие ранения. Ой, хватит нудить». Помотал я головой. «Ты дерись, а я, если что, полечу». Два раза повторять не пришлось, и Билмар рванул в бой, отчего противникам сразу захотелось разбежаться. Но их волшебная площадка телепортировалась вместе с ними, и потому разместили мы их в главном зале. Пришлось прогнать рыцарей смерти и костяных драконов, но им тоже есть, чем заняться снаружи замка. Войска там еще не закончились и далеко не все бросились на утек. Некоторые до сих пор свято верят, что энергия у нас не бесконечная. Ага, наивные ребята, конечно. Собственно, на этом и началось веселье. Билмар создавал сложные заклинания и отправлял их во врага, явно получая от этого удовольствие. Иногда он создавал придуманные недавно магические круги с интересным наполнением, выпускал из пола мертвецкие руки, сотканные из чистой некротики. Они хватали гостей за ноги и заставляли тех падать на пол, а следом другие руки тоже вылезали и начинали обвязывать их серыми магическими ослабляющими нитями. Мне же приходилось лечить тех бедолаг, что получали смертельную дозу некротики. Иногда ломал им руки, иногда ноги. В общем, наносил легчайшие раны, но это все равно выводило бедолаг из строя. На самом деле, маги эти довольно сильные, видно, что они немало времени занимались своим развитием и усилением. Правильно питались, хорошо спали, много читали и медитировали. А сейчас все они испуганы и не понимают, что с ними произошло. Но главное, на каждом из них закреплена метка адепта. Это не те, кто мне был нужен, так что мы их оставляем в живых не ради допроса. А ведь я надеялся перенести сюда тех, кто стоит за всем этим. Было бы очень удобно встретить их в наводненном нежитью замке, где до сих пор запечатано еще несколько мощных защитных заклинаний. В стенах этого замка ловушки даже крупная группа архимагов не представляет для нас серьезной опасности. Но увы, вместе с кругом переноса, что тоже довольно ценный артефакт, к нам перенеслись адепты. Так что не прошло много времени, как последний из них упал на пол и был прочно связан артефактными нитями, после чего скелеты-прислужники унесли бедолаг в подвал замка и заперли в специальной комнате. Кстати, а почему мы все-таки их не прикончили? Поинтересовался Билмар, когда последнего мага уже увели прочь. Так было бы куда проще, да и они вряд ли пытались перенести замок в безопасное место. Скорее всего, для нас была приготовлена новая ловушка. Билмар, ну нельзя же быть таким расточительным. Возмутился я. Они сейчас немного посидят в заточении, познакомятся с надсмотрщиками, потом посмотрят, как живется у меня в графстве. Ну и подпишут контракты, как миленькие. Чего добру-то пропадать? Эти маги могут быть полезными, ведь они действительно сильны. Почему мы с Билмаром победили их настолько легко? Дело в том, что они являются карманными адептами, которых учили только тому, что выгодно их хозяевам. Специально, чтобы не отвлекались и познавали лишь те заклинания, которыми им придется пользоваться вместо своих учителей. Тогда как хозяева получили возможность просто сидеть, отдыхать и контролировать создание сложных заклинаний со стороны, так им ни энергию тратить не приходится, ни время на подготовку. В общем, таких еще называют магической прислугой. По аналогии с обычными слугами, которые выполняют всю рутинную работу за своего нанимателя. Стирают, убирают, моют посуду и готовят. Далеко не все любят заниматься этим и потому при наличии такой возможности стараются делегировать эти задачи на других. В магии есть ровно такие же рутинные моменты, и ими тоже могут заниматься другие. Мы еще некоторое время наблюдали за ходом штурма стен замка, даже вышли на балкон и посмотрели на все это своими глазами. Но вскоре массивный круг призыва вдруг завибрировал и от него начали расходиться струйки энергии. Кто-то собирается его вернуть и прикладывает к этому немало усилий. Даже интересно. Прикоснулся к кругу и взглянул на структуру заклинания. Ну да, понятно. Они только круг вернуть хотят, а на учеников им наплевать. Усмехнулся я, повернувшись к Билмару. Говорил же, подпишут они контракт обязательно. А ты будто бы ожидал чего-то другого, хохотнул некромант. Так что отдадим им круг, конечно. Мы же не воры какие-то, возмутился я. Даже компенсацию выплатим, чтобы не обижались на нас. Билмар сначала нахмурился, потом замотал головой, после чего просто стоял и пытался переварить услышанное. Думаю, мертвый куб в качестве компенсации будет как раз кстати, улыбнулся я, а некромант снова завис. Мертвый куб, дрожащим голосом проговорил Билмар. Правда, Михаил, правда, можно, честно-честно, давай уже, создавай, махнул рукой на него. Я пока подержу площадку, а ты развлекайся. Мертвый куб, завизжал он и, подпрыгнув на месте, Захлопал в ладоши. Наконец-то, спасибо, замечательно. Я и не мечтал, что когда-то можно будет использовать такое. Тайная ложа истины. Спустя какое-то время, архимагам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы запустить редчайшие и сложнейшие заклинания возврата. Древние создатели круга переноса продумали все, в том числе и возможность его похищения. Потому они заранее заложили специальную заготовку, при помощи которой можно переместить его ровно на место. Правда, это даже сложнее, чем телепортировать целый город, но иначе никак. Старейшины и главы организации потели и старались несколько часов, не понимая, почему перенос получается даже сложнее, чем рассчитывалось. Но сдаваться они и не думали. Кто-то посмел позариться на имущество организации. И ладно бы просто убили учеников, но нет, они украли артефакт, подаренный высшими. Это недопустимо и карается смертью, но сперва надо вернуть круг на место. Сейчас, он сдается, мы пересилим его. Взревел старик и, выбросив остатки своей энергии, проломил истонченную защиту врага. Миг, и каменная площадка с громким хлопком вернулась на место, а в разные стороны ударила мощнейшая взрывная волна. Маги попадали на каменный пол и поднялись не сразу. Так и замерли в удивлении, обнаружив огромный куб, покрытый черной дымкой, что занимал почти всю площадь круга переносов. «Это что за квадрат?» – удивился один из них, но получил за это множество сердитых взглядов. «Это куб, дурень старый!» – возмутился кто-то другой. «И что это за куб?» Третий поднялся с пола и подошел ближе, но затем остановился на безопасном расстоянии. «ГМ, возможно, это какой-то артефакт. Чувствую некротическую энергию, но она заточена внутри и вырваться не должна. А ну проверьте, что это!» «Бегом!» — крикнул архимаг пламени своим адептам, и те поспешили забраться на площадку. Пятеро учеников подошли вплотную к кубу, стали осматривать его с разных сторон, а самый смелый из них даже погрузил руку в черную дымку и прикоснулся к черной плотной поверхности. «Ну, что это?» «Не знаю», — договорить ученик не успел, так как из дымки вырвалась корявая костяная лапа и, схватив его, затащила внутрь, а следом куб начал медленно распадаться, и из него посыпались тысячи самых разных мертвецов. Вся поверхность подарка зашевелилась, скелеты и зомби стали отлипать друг от друга и тут же рванули в бой, не обращая внимания ни на что вокруг. «Некрокуб!» — взревели старейшины. Они знали, что существует такое заклинание, но не думали, что когда-то увидят его вживую. «Но это же невозможно! Такие заклинания могут творить только высшие!» «Сжечь его, спалить, пока он не распался», — воскликнул кто-то, и архимаг огня выскочил вперед. Он выставил руки вперед, создал перед собой сложный магический круг, и из него тут же ударила мощная концентрированная струя пламени. Огонь тут же охватил одну из стенок куба, вот только скелеты так и продолжали сыпаться вниз и бежать в сторону магов. Да, кости слегка обугливались, плоть зомби тоже потихоньку плавилась, но это не останавливало простейших некротических созданий. Они даже оружие брать с собой не стали, чтобы влезло побольше бойцов. Собственно, некротический куб представляет собой спрессованных мертвецов. Такой вот специфичный подарочек, хотя обычно куб получается размеров всего в пару метров, тогда как этот куб высотой с пятиэтажный дом, и потому остается лишь догадываться, сколько в него влезло мертвецов и каких. «Нам повезло. Тут только простая нежить», — воскликнул маг огня. «Простая?» — возмутился маг земли и накрыл плитой несколько десятков скелетов. Но потом плита поднялась, и скелеты кинули ее обратно. «Ты уверен?» «Нет, в чем-то маг огня прав. В некротический куб никто не будет пихать костяного дракона, ему там будет неудобно. Но ведь и обычных скелетов можно напитать энергией так, что они будут сильнее и прочнее высшей нежити. Вопрос только в целесообразности таких вливаний. В данном случае врагу это показалось целесообразным, и потому теперь даже могущественные архимаги не могут выжечь армию мертвецов своими сильнейшими заклинаниями. Орду мертвых тварей встретили на щиты гвардейцы организации. Сильнейшие воины с легкостью держали ростовые щиты, каждый из которых был сделан из толстых листов прочной стали толщиной в пару сантиметров. Могучие бойцы в тяжелых доспехах смогли выдержать первый удар и даже прикончили несколько сотен скелетов. Но потом им на головы спрыгнули зомби, и плотное построение дрогнуло. Кто-то упал, кого-то затащили в гущу мертвецы и начали разбирать на части. Так что вскоре некротическое войско прорвалось ближе к столпившимся на площади архимагам. Пламя так и било плотным потоком по мертвецам, но они, даже покрытые огнем, продолжали нестись вперед, и вскоре врезались в непроницаемый барьер одного из старейшин. Его дар позволяет возводить мощные защитные купола, способные выдержать любой удар, но даже он резко вспотел, почувствовав мощь этих мертвецов. Маг воздуха подпрыгнул на несколько десятков метров вверх и словно пуля рухнул в самую гущу тварей. Вокруг него образовалась воронка, и в разные стороны полетели расколотые кости, но на этом он не остановился. Несколько воздушных лезвий рассекли плоть сотен зомби, и тем пришлось продолжать ползти уже на руках, а следом их накрыло очередной каменной плитой. Старейшины не просто так заняли свое место в управлении сильнейшей организацией этого мира. Высшие не доверили бы кому попало возвыситься настолько, и сейчас они в очередной раз доказывали, что достойны доверия. Пламя, усиленное ветром, со временем разгорелось настолько, что вскоре ноги костяных тварей стали проваливаться в расплавленный камень, после чего маг холода резко снизил температуру, и тысячи скелетов разбились на осколки. Архимаги сильные и слаженно трудились, но, к их удивлению, далеко не вся магия вообще работала на этих скелетах. То же пламя практически не наносило урона, электричество просто проходило мимо, и они не замечали всех этих молний. Да и с силой было непонятно. Гвардейцев снесли одним махом, барьеры тоже разобрали на куски, и каждый удар даже самого простого скелета отбрасывал могущественных магов, словно те были какими-то пушинками. Странно все это, когда нежить низшего ранга оказывается проблематичнее высших некротических существ. Все-таки старейшины понимали, что появились здесь несколько старых драконов, и они бы справились с ними без каких-либо проблем. А тут всего-то пара сотен тысяч скелетов и зомби. По идее, это войско мог обратить в прах один архимаг огня и при этом даже не вспотеть. Но вспотели все, а некоторые даже отправились в лазарет к лучшим лекарям этого мира, отращивать недостающие конечности и избавляться от жгучей некротики, что разъедало их тела изнутри. Шум боя стих, дым сдуло легким прохладным ветерком, и в ушах зазвенело отставшей уже непривычной тишины. Архимагов за время боя разбросало по всей площади, кто-то очутился на крыше замка, другой стоял на выступе скалы и кричал что-то нецензурное. А маг воздуха, что внес значительную лепту в уничтожение основной массы мертвецов, стоял ровно по центру площадки переносов и, опираясь на свой посох, жадно глотал ртом воздух. «Мы победили», — прохрипел он, — «но мне это не нравится, это было слишком». Чпок, площадка, на которой доставили сюда куб, исчезла в одно мгновение, причем вместе с архимагом, что стоял на ней, тогда как остальные старейшины даже не сразу поверили в увиденное. «Погодите, но как, он ведь не мог в одиночку активировать перенос, а враг, видимо, смог». «Ну привет, дружок», — усмехнулся я, увидев недоумение на лице старика. Он прибыл в главный зал некротического замка прямо на круге переноса, можно сказать, на блюдечке. Видно, что сражение с мертвецами из некротического куба не прошло для них без проблем, и этот маг потратил значительную часть сил. Правда, я надеялся перенести сюда побольше магов, но, видимо, немного ошибся в расчетах. Мертвецов из куба им должно было хватить минуты на три, или, может, четыре. Взял с запасом 5 минут. Так как даже не знаю, чего там возиться с этими скелетами. Разве что они продолжили бы пить чай или вино и отправили сражаться своих учеников, тогда можно и 10 минут потратить на сражение. Потому обратный перенос я активировал лишь спустя минут 40. По моим замыслам они должны были окончательно разобраться со скелетами и пойти смотреть, как там сохранился круг призыва. И в этот момент я бы перенес их сюда, а дальше уже пленить их не проблема. Таковы были планы. А на деле эти идиоты ковырялись со скелетами почти все это время. По крайней мере, мне так показалось из-за состояния мага воздуха. Он едва дышал и был без сил, а значит сражение закончилось только что. «Хорошо, что попался хоть кто-то крупный», — усмехнулся я. «Ты же крупный, да?» «Как?» — маг поднял взгляд и огляделся по сторонам, но растерянность вскоре прошла, и он взял себя в руки. «Хотя, возможно, так даже лучше». «Хах, нет, ну почему они всегда такие самоуверенные? Я ведь даже не скрываю своих возможностей и сразу даю понять врагам, что сопротивление бесполезно. Ты действительно не понимаешь, кто я? Ты труп». Пожал плечами тот и резким взмахом посоха активировал заранее приготовленное заклинание. Причем готовить он начал сразу, стоило ему появиться тут, и приложил к этому немало усилий. «Теперь же вокруг меня возник плотный воздушный кокон, внутри которого ревели тысячи смертоносных ветров. Миниатюрные лезвия рассекали кожу, словно раскаленный нож масла, Струи воздуха разрывали раны и пронизывали до костей. Нет, правда, сильное заклинание, потому я даже не стал вырываться и просто стоял, ожидая, чем это все закончится. По задумке мага от меня должен был остаться один скелет, вот только одного не пойму. Ему что, не хватило скелетов, еще с одним подраться захотел? Ладно, не буду ломать бедолаге психику, и потому каждый порез сразу начал восстанавливаться. Меня в этом коконе не видно, поэтому маг все еще на что-то надеется, и расстраивать его раньше времени неохота. Пусть потратит остатки, и потом разговаривать с ним будет чуть проще. Билмар, кстати, тоже это понимает, потому просто сидит в углу, попивает чай и лениво наблюдает за происходящим со стороны. Все, как только ветра начали затихать, я высунул голову из кокона и кивнул магу. Если нет, ты только скажи, я обратно заберусь. Маг явно удивился, но попытался не подавать виду. Просто развеял заклинание и с грозным рыком подлетел к самому потолку. Оттуда на меня посыпались вихри, лезвия, какие-то уплотненные воздушные сгустки, что еще на подлете взрывались и рвали в клочья мои барабанные перепонки мощнейшим звуком. Смотрю, а стражи Билмара стоят и затыкают ему уши, пока он сам сидит в костяном кресле и читает книжку. Удобно все-таки быть некромантом в этом плане, можно вообще не напрягать мышцы, и все за тебя сделают твои мертвые слуги. Я все равно тебя одолею, зарычал маг после сотой попытки сразить меня своим заклинанием. Ты спустись сначала, потом уже одолевай, усмехнулся я. А то сидишь под потолком, даже понос на тебя не наложить, потому что ты не умеешь создавать дистанционные заклинания, расхохотался он. Потому что зонтик дома забыл. Так или иначе, ты умрешь, а после тебя я убью твоего некроманта, воскликнул маг. Билмар отвлекся от книги и вопросительно посмотрел на меня. Сиди, все нормально, махнул я рукой, и некромант, пожав плечами, продолжил читать. А затем я выберусь отсюда и... Угу, кивнул, случайно перебив его пафосную речь, и всех остальных тоже убью, расхохотался маг воздуха, а вокруг него завертелся вихрь. А ты чего к дверям пошел, думаешь, у тебя получится сбежать? Не, убегать я не буду, открыл вход в зал и отошел в сторону, чтобы меня не снесло потоком высшей нежити. Драконы, рыцари, банши, парочка мертвых вампиров, даже не знаю, откуда их выкопали, но мои люди прислали этих бедолаг недавно. Как я могу убегать? Ведь в таком случае я пропущу самое интересное. Глава 21. Да уж. Билмар почесал затылок и легонько пнул труп мага воздуха. Как-то даже неудобно получилось. Есть такое, я согласился с ним. Ну, а чего он слабенький такой? Это же вроде архимаг, должен был показать нам класс, уничтожить всю мою нежить. Возмутился некромант. Кто ж знал, что оно вот так выйдет. Я огляделся по сторонам и указал Билмару на его скелетов. В основном от них остались горы костной муки и мелкой костяной крошки, но были и частично уцелевшие монстры. Правда, те торчали из каменных стен и не могли шевелиться, просто уныло смотрели пустыми глазницами куда-то в пол. «Разве он слабый?» — усмехнулся я. «Вон как твоих переломал, а ведь там были довольно крупные скелеты, и от них теперь ничего не осталось. Для мага воздуха это очень даже неплохой результат, особенно, если он сражается в замкнутом пространстве. Сам знаешь, на открытом воздухе они куда эффективнее». «Знаю, но ведь это была первая волна», — вздохнул Билмар. «Я ведь рассчитывал, что он на 12-й только уставать начнет. Подготовил разные по сложности волны, выстроил заранее группы мертвецов». Он обиженно махнул рукой на труп мага. «Даже лича из него теперь делать не хочу, а ведь столько планов было на его труп. Думал, появится у меня новый вентилятор. Ты вентилятор хотел, а я думал, может получится контракт с ним заключить. Мне тоже было немного обидно, ведь изначально авантюру с обратным переносом мы придумали именно ради этого. Но, увы, все оказалось чуть сложнее, и душа этого мага ему давно не принадлежит, а потому и заключить надежный контракт с ним не выйдет». Даже при всем желании, не знаю, кому он там служил и какие сущности забрали его душу, но это и не столь важно. Все равно скоро познакомлюсь с этими утырками лично и сам у них спрошу. Этот маг был полностью для меня бесполезным, потому я разрешил Билмару немного с ним развлечься. А в итоге ни контракта не получилось, ни развлечения, потому мы оба теперь расстроились. Ну и хрен с ним, заключил я после нескольких минут раздумий. И правда, согласился Билмар, вентилятор не получится, так как рожу его видеть не хочу, а вот на вытяжку в некрополе можно установить. Пусть в вентиляции сидит и вонь выдувает. Вот и славненько, улыбнулся я. Пристроили архимага наконец. А с учениками как? Все готово? Да, работа уже проведена, но отчет пока не написан. Пожал плечами Билмар. Как в замок вернемся, пару скелетов под эту работу определю. Ладно, отчет не срочно, отмахнулся я. На словах скажи, как там дела обстоят. Билмар вкратце передал мне данные сканирования адептов, затем на словах рассказал мне данные опроса этих людей, и я отделил для себя примерно треть от общей массы. В итоге позвал 35 адептов, и вскоре скелеты притащили их в главный зал, выстроив около круга переноса. Стоят, злобно смотрят на меня, некоторые даже пытаются освободиться от костяных наручников и рвутся в бой, другие просто выкрикивают в нашу сторону всевозможные ругательства и угрозы. В общем, это те, кому я подписание контракта не предложу. И это не только потому, что они обзываются и злобно зыркают в нашу сторону. Подобное поведение как раз вполне нормально в их ситуации и даже местами похвально. Значит, они не хотят предавать своих господ и сохраняют им верность до конца. Вон как зашумели, когда увидели убитого архимага. Некоторые сразу побледнели и удивились, других, наоборот, стало переполнять злоба. Были среди них и те, кто являлся слугой этого мага. Они отреагировали особенно ярко. Проблема заключается совсем в другом. Все эти адепты являются любителями легких способов получения силы. Каждый из них замешан в мерзких ритуалах, жертвоприношениях и прочих гадостях. Одно дело, когда ты добываешь свою силу честным трудом и самопожертвованием, не загрязняя и не повреждая свою душу и источник. Даже если ты кровожадная безумная тварь и вырезаешь целые города в погоне за силой, то это все равно можно считать относительно честным способом добычи силы. Да, это может показаться слегка неправильным, но факт в том, что становиться сильнее в сражениях – это правильно. А кровожадные твари сражаются куда чаще, чем просто твари. И совсем другое дело, когда ты получаешь силу через пытки, через пожирание душ, или жертвоприношение всяким башкам, а они обычно любят пожирать невинных, предоставляя в обмен паршивые крохи энергии. Причем это настолько малые и убогие объемы, что даже за пару часов хорошей правильной медитации можно получить значительно больше. Просто медитация, это совсем не просто, над ней работать надо, стараться, а перед этим еще и научиться правильно это делать. Сложно им, видите ли, куда проще похищать невинных людей и обрекать их на бесконечные страдания ради своей выгоды. Все оставшиеся подпишут контракт и перейдут на мою сторону, спокойно проговорил я. Когда адептам надоело кричать и шуметь, они не так давно служат вашим хозяевам, и у них есть шанс на реабилитацию. А вот про вас такого сказать не могу, вы слишком глубоко погрязли во всем этом и перестали быть в моих глазах людьми. И что, убьешь нас? Скривился один из адептов. Или что с нами теперь будет? Ну почему же сразу убивать? Я же не такая гнида, как вы, усмехнулся я в ответ и указал на парня с длинным носом и какими-то неказисто мелкими глазами. «А я-то чего?» – возмутился он. «Да видно по тебе, что ты среди них самый гнидой любитель подставлять адептов», – пожал я плечами. «Причем сам не представляю, почему мне так показалось. Но зуб даю, этот парень точно та еще крыса. В общем, неважно», – встряхнул головой и прогнал ненужные мысли. «Вы все отправитесь назад, так как я в вас не заинтересован». «Билмар, развяжи их», — приказал некроманту, и тот взмахнул рукой. Костяные наручники и цепи сразу рассыпались в прах, и ученики стали разминать руки. «Только не делайте глупо». Договорить я не успел, как один из адептов бросился вперед. Он издал боевой клич, сконцентрировал в кулаках мощный ударный заряд энергии и побежал на меня. Я даже ауру активировал, приготовившись отражать удар, вот только он взял и, слегка сменив траекторию, пробежал мимо. Видимо, аура моя ему не понравилась. «Умри, тварь!» – верещал ученик и несся на Билмара. «А я-то чего?» – возмутился он. «Я просто выполнял приказ. Мне кажется, изначально он хотел напасть на меня», – пожал я плечами. «Нет, я сразу захотел убить этого старого хрена», – возмутился тот. «Да ладно», – усмехнулся тот и тоже активировал свою ауру. В потолок ударил столб черного пламени, из которого вырывались тысячи стенающих черепов. «Ска!» Адепт снова изменил траекторию атаки и, описав широкую дугу, подбежал к мелкому скелету ростом около 1,5 метра. «Сейчас ты получишь, тварь!» — воскликнул он, и в этот момент глаза скелета вспыхнули ярко-красными огоньками, а сам он стал покрываться доспехами из чистой некротики. В общем, бедолага еще некоторое время бегал по залу и, В итоге, подзатыльник получил один из адептов. На этом конфликт был исчерпан и никто больше не захотел применять силу, потому мы отправили их на площадку и я приказал активировать заклинание переноса. «Игра продолжается», — оскалился Билмор, от нетерпения потирая руки. «А да, мне тоже не терпелось поскорее приступить к новой части плана. У нас же все готово, разумеется. Полагаю, ты вообще не жалеешь о том, что подписал тот контракт и поступил ко мне на службу?» Усмехнулся я. «Ни разу не пожалел», — расхохотался некромант. «Если бы я такое в одиночку творил, меня бы сожгли давно. Даже в старые добрые времена, еще очень давно, сильный некромант не мог и мечтать о том, чтобы вытворять подобное. А создам-ка я некротическое королевство и буду там править. Ага, как же, его бы уничтожили в тот же день, как он об этом подумает. А сейчас что? Я создал такое королевство и все вокруг просто отворачиваются и говорят, что ладно, пусть так, главное, что экологии не вредит. Ты все-таки встретился с местными друидами? Да, я вспомнил, как тоже с ними случайно пересекся как-то раз. Еще во время захвата одного из замков мои бойцы поломали пару кустиков, а друиды хотели их за это наказать. Но в итоге пришел я, поговорил с ними, выпили вместе и на этом разошлись. Уж не знаю, почему так получилось, помотал головой Билмор. Но ведь они могут за сорванное яблоко убить целую армию, а когда мое войско прошло через лес и вытоптало там весь мох, они вышли, поздоровались и клятвенно заверили, что сами восстановят мягкое покрытие. Так еще и орехов в дорогу насыпали. Мол, подкрепись сам и передай Булатову, пусть тоже полузгает. Тайная ложа истины. Примерно то же время, старейшины истины собрались на площади перед входом в ложу и наблюдали за работой редчайших специалистов. Недавно произошло то, чего никто не мог ожидать, и потому им пришлось принимать решение в спешке, но ничего другого все равно не предпринять. Потому прямо сейчас на место старого круга переноса устанавливается новая площадка. Стоит отметить, что площадок этих в закромах организаций не так уж и много. Было две, а теперь, вот, устанавливают последнюю. Но это сделать необходимо, ведь без возможности массового переноса выполнять приказы высших будет значительно сложнее. Да, через обычные порталы можно быстро перебрасывать армии, но этого все равно недостаточно. В этот раз кольцо переноса устанавливается совершенно иначе. Прежний артефакт был привязан к скале несколькими тонкими рунными визями. Никто не думал, что кому-то придет в голову попытаться утащить массивную каменную площадку, да и ухватиться за нее не смог бы даже самый искусный пространственный маг. Для этого нужно четко понимать структуру этого артефакта, а о его строении далеко не все знают даже архимаги. Но враг каким-то образом смог это провернуть. Вот только в следующий раз у него ничего не выйдет, ведь площадку теперь привяжут не только к скале, но и ко всему замку. Стоит отметить, что ложа создана в незапамятные времена и каждый кирпичик в каждом строении насквозь пропитан древней магией. Подобные постройки из пространства не выдернуть, и даже если вместе соберутся все маги этого мира, им не хватит энергии на перенос всей этой связки. В общем, угнать площадку больше не получится, осталось только дождаться, когда специалисты завершат работу. Редчайшие рунологи, артефакторы, зачарователи. Эти люди досконально знают принцип работы именно этой площадки переноса и умеют работать с ней так, как никто другой. Это очень сложный процесс и только глупец может подумать, будто бы надо просто привязать ее к структуре камня и города. Нет, все гораздо сложнее. И только этим людям под силу провести такую работу. Они учились десятилетиями только для того, чтобы работать именно с этим артефактом. Это направление магии и знания используется крайне редко и таких специалистов невозможно найти. Только взрастить их самостоятельно, вкладывая немало сил и времени в их развитие и обучение. И вот, они уже почти завершили работу и собрались на площадке, чтобы вместе сплести последний магический узел. Это самая сложная часть процедуры привязки артефакта, потому для этого необходимо участие каждого работника. Архимаги тем временем разлили по бокалам вино, слуги принесли им всевозможные лакомства и накрыли стол под открытым небом. Старейшины наслаждались прекрасной погодой, которую организовал один из них, и спокойно обсуждали планы предстоящей карательной операции. Чпок, раздался звонкий звук, после чего послышался громкий хруст костей и сверху на новую площадку переноса приземлилась точно такая же. Она вернулась ровно на свое место, разве что появилась на пару метров выше, и раздавила собой всех ценных специалистов. Архимаги тут же подскочили со своих мест, и самый быстрый из них успел запустить магический снаряд по цели, ведь на появившейся площадке были люди. Никто не стал разбираться, и еще несколько снарядов ударили по группе вторженцев, но те в последний момент успели выставить защитный купол и замахали руками. Еще несколько огненных шаров разбилось о купол, просадив его заряд практически до нуля, и только тогда архимаги начали постепенно успокаиваться. Ведь если бы это был десант, как в прошлый раз, то они бы хоть как-то отвечали, а эти машут руками и что-то орут. Какая-то знакомая у них одежда, прищурился один из старейшин. Да и чего они руками машут, так это же наши, воскликнул другой. Не атаковать, это наши адепты. Купол тут же отключили и ученикам позволили спуститься с площадки. Сначала один из старейшин сам порывался залезть к ним, но, вспомнив, насколько часто в последнее время эта площадка ведет себя не так, как надо, сразу передумал. Лучше пока держаться подальше от нее, да и разбираться с ней теперь придется самостоятельно, ведь всех специалистов по площадкам только что раздавило, а новых обучать теперь придется еще 10 лет. Ученики спустились с площадки, и гвардейцы тут же встретили их стеной щитов. Затем их заставили раздеться, одежду сразу сложили в кучу поодаль, чтобы затем отправить на уничтожение. Следом адептов окатили волной заряженной воды, прошлись очищающим горячим ветром и только тогда допустили к подробному сканированию. Докладывайте, кто это сделал, каким образом вам удалось вернуться. Или это старейшина Амарис одолел врага и смог деактивировать возвратное заклинание. Сразу после сканирования на адептов обрушился град вопросов от старейшин. Остальные убиты в сражении, сколько войск осталось у противника. Там очень опасный человек, ответил им один из учеников. Очень. У них армия мертвых, и управляет ей какой-то дед из нашего мира. Перебежчик, прошипел архимаг пламени, и у него задымились кулаки. Его ждет особо жестокая кара. Честно говоря, я начинаю в этом сомневаться, скривился адепт. Просто мы не победили, нас отправили сюда по доброй воле. Во время разговора продолжалось подробное сканирование. Их проверяли на наличие магических заболеваний, скрытых вредоносных конструктов или следящих заклятий и меток. Но никаких следов обнаружить так и не удалось. Выглядело все так, словно адептов и правда решили просто вернуть обратно. А еще нам удалось узнать, что остальных адептов они будут переманивать на свою сторону, добавил гнида. Их надо немедленно прикончить. Великие старейшины, скорее активируйте метку верности, что встроено в каждого из нас. Ты самый умный, что ли? Скривился архимаг. Мы давно активировали метки, но ведь мы и не думали вас предавать. Или вы думали, что мы и так мертвы? Удивился адепт. Теперь уже не важно, отмахнулся тот. Главное, что меток на вас больше нет. Их сняли сразу после перемещения. Не может быть, никто ведь не проводил ритуалы освобождения. Значит, враг еще искуснее, раз вы даже ничего не заметили, развел руками архимаг. Ладно, скажите лучше, как погиб учитель Амарис. А вот это нам неизвестно. Нас заперли в комнате, и потом мы слышали звуки боя, но стихли они почти сразу. Хотя некоторые магические всплески мы почувствовали, и есть в них что-то странное. Адепты стали рассказывать старейшинам подробности той схватки, и никто не заметил, как в куче сложенной одежды что-то зашевелилось. А затем из кармана одной из мантий вылезли два миниатюрных человечка, огляделись по сторонам и незаметно побежали в сторону замка. Граф Будаков и герцог Добролюбов для многих являются невероятно влиятельными и могущественными личностями. Но сейчас оба они стоят на коленях, смиренно опустив свои взгляды в пол. Их активы оцениваются в миллиарды рублей. Они могут одним словом обрушить экономику небольшого государства или инициировать восстание, но даже их могущество в этом месте не стоит совершенно ничего. Потому стоят на коленях они вот уже 2 часа и просто ждут, когда с ними заговорят. «У меня появилось время для вас», двери комнаты распахнулись, и внутрь быстрым шагом зашел мужчина. Аристократы же не посмели поднять взгляды, так и оставшись стоять на коленях. «Сразу скажу, вас вызвали по крайне важной причине. В нашем деле возникли некоторые проблемы, и проблемы эти касаются вас напрямую». Он замолк на пару секунд и подошел ближе к ним. «Фамилия Булатов вам о чем-нибудь говорит?» Аристократы невольно вздрогнули. «Мы работаем над этим», — проговорил Добролюбов. «Слишком медленно», — процедил сквозь зубы мужчина. «С этого момента я запрещаю вам вести бизнес, развивать свои корпорации. Вы свернете все проекты у зулусов, остановите деятельность в Альбионе и прекратите работу в других странах, везде. Ваша задача отныне и навсегда – это уничтожение Булатова. Если будет необходимо, умрите сами, но выполните задание любой ценой. Простите за мою безграничную наглость, великий, герцог склонил голову еще ниже. Но могу ли я спросить, чем именно так помешал Булатов? Этот человек раньше имел средний уровень угрозы, но в одночасье уровень вырос до высшего. Булатов вышел на наш конклав, а этого никто не мог даже представить, спокойно ответил тот. Работа истины не должна прекращаться, так что отныне, пока Булатов не погибнет, а дело его не будет уничтожено, вы не имеете права ни на что, кроме мысли о его устранении. У вас десятки корпораций по всему миру, армии, оружие, влияние. Бросьте все это на его уничтожение, и он не устоит. Простите, великий, но неужели даже такие, как вы, могли испугаться обычного аристократа? Удивленно проговорил Будаков. Испугались? Усмехнулся мужчина. Нет, конечно, он лишь соринка, которая ничего из себя не представляет. Просто ему не повезло выйти на наше логово. Он знает о существовании лжи и истины, и только за это знание он должен умереть. Значит, Булатов может вторгнуться туда, идиоты. Рыкнул тот. Лжа – это сердце нашей организации. Невозможно вторгнуться туда, она защищена так, что вы даже не представляете. Там он отвлекся, так как на стене сверкнул магический кристалл. Там, ГМ, подождите, меня вызывают. Мужчина подошел к кристаллу и прикоснулся к нему. ГМ, в смысле, напали? Удивился он. Что значит, порталы перекрыты? В смысле, он выставил условия сдаваться или умереть? Так скажите ему, что это лжа истины. Говорили, что значит, Булатову насрать. Аристократы ощутили сильнейшую волну концентрированной энергии, от которой содрогнулось само пространство. Пошли прочь, выполнять, рыкнул мужчина. А мне нужно подумать. Подумать, как уничтожить Булатова, поинтересовался Добролюбов, а сам пополз на коленях в сторону выхода. Верно. И кстати, задумался тот, а в Болгарии сейчас тепло? Не знаем, мы там никогда не были, честно признался Будаков. А что, зря, очень зря. На вашем месте я бы в первую очередь купил недвижимость именно там.